Глава третья. Я заваривала чай, когда услышала шум, а вскоре на кухню ввалился сильно взволнованный, взъерошенный отец. Рубашка спереди помята, так, словно он сильно тер грудину, пытаясь успокоиться, как обычно делал в минуты беспокойства. Да еще и штаны в грязных пятнах, словно по земле ползал. Весь его вид просто кричал о грядущих неприятностях. «Быстро собираемся, Еся. Большую часть вещей оставим здесь, и это уже не важно. Меня сегодня прямо в кабинете посетили представители Анкона и осторожно выспрашивали, где я 2 месяца пропадал, куда летал, а потом в лоб спросили, как поживает мой друг Визор. Уверен, что они уже выяснили, куда я летал, где и с кем пропадал, просто почву прощупывали. У них такой эмоциональный фон, подозревают». Времени на ожидание транспортника нет, берем билеты на самый ближайший рейс куда подальше. Пока я ходила за сумочкой, отец уже нетерпеливо ожидал, и тут в дверь позвонили. Мы с отцом замерли. Я решила полностью опустить ментальные щиты, врага лучше встречать с открытым забралом. Меня сразу накрыло злобой, презрением, усталостью. Видимо, с той стороны кто-то утомился от своей работы, однако, судя по эмоциональному фону, смирился и готов дальше ее выполнять. Отец схватил меня за руку и быстро потащил за собой в гостиную. Нажал пару точек в стене за полкой, на которой совсем недавно красовались его археологические находки, и небольшая потайная дверца отъехала в сторону. Мы оба ощутили решительный настрой тех, кто стоял снаружи, они явно теряли терпение. Отец быстро затараторил, обхватив мое лицо обеими руками. «Запомни, девочка, ты все, что у меня есть. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты жила долго и счастливо. Что бы здесь ни происходило, не выходи отсюда, поняла? Они не должны найти тебя, иначе я сломаюсь и расскажу обо всем. А я не могу этого допустить. Погибнут миллионы, если не больше невинных». Пока никто не знает, что мы нашли у Крингов, но если за нас обоих возьмутся всерьез, правда вылезет наружу. Мы с Визором сами виноваты, сами и ответим. Он-то уж точно. Уже. Теперь моя очередь. Если меня уведут, потом, когда почувствуешь, что все обо всем забыли, оставишь мне сообщение в том месте, где мы с мамой твоей познакомились. Помнишь, родная? Я кивнула и вышла из оцепенения, потому что звонившие начали выламывать дверь. Взвыла сигналка охраны, но мы понимали, вряд ли нас кинется спасать служба безопасности. Папа активировал закрытие двери и прошептал с мольбой в голосе. «Что бы ни случилось, не выходи отсюда, пока не останешься одна. От этого зависят не только наши жизни, но и многих других». Я осталась наедине с темнотой, застыв на небольшой площадке перед лестницей, ведущей в тайное убежище отца, где он хранил свои реликвии и ценные находки, и задрожала от накатившего страха. Замерла, приникнув к двери, стоило услышать громкие голоса, но разобрать, о чем речь, не представлялось возможным. По голосам и эмоциям я выделила 4 чужаков, которые сейчас находились с отцом в гостиной. Чувство собственной беспомощности и безнадежности в сложившейся ситуации накрыло с головой. Никто не придет на помощь, никто не услышит, даже если они дружно начнут кричать. Отец еще 100 лет назад купил большой участок среди фруктового сада и построил на нем дом подальше от других домов в округе. Помнится, корпорация «Анкон» пыталась выкупить у нас этот участок земли для расширения территории нового города, но отец отказал. Зато теперь ей вряд ли кто-то сможет помешать его забрать. И хоть я не присутствовала в той комнате, где происходили страшные события, но могла ощущать и догадываться, что там творится. Отца не увели из нашего дома, наверное, полагая бессмысленным тратить столько времени. Им гораздо проще было вести допрос на месте, вдали от любопытных соседей и правоохранительных органов. Отец хотел уединения и защиты от чужих эмоций. Он их получил. Правда, теперь мы наедине с опасностью, и помочь нам некому. Положив ладони на дверь, я приникла к ней ухом, чтобы попытаться услышать, что происходит. Но в ушах стоял лишь далекий гул чужих голосов, отдельные слова, которые толком не разобрать. Зато эмоции 4 мужчин ощущались четко, а вот отец впервые в жизни пытался экранироваться от меня, пугая еще больше. Я полностью опустила свои щиты, и меня затопили чужие злость и презрение. Внезапно грудь прошибла боль. Это отец сейчас, наверное, от неожиданного удара забылся и снял блок. Допрос с пристрастием начался. Вскоре я потеряла счет времени, неподвижно сидя на полу и словно прилипнув к двери руками и лицом. Отец не смог защитить меня полностью от происходящего там, с ним. Мне достались его муки и ощущения чужаков. Кто-то из них наслаждался, причиняя боль, другой испытывал отвращение и стыд, смирение и страх. Третий из тех, кто пытал, по сути, нас с отцом, наблюдал и оценивал. Так чередой мелькали его эмоциональные впечатления, словно в театре. Четвертый был в ярости и испытывал страх, наверное, от того, что пока не добился смирения и покорности от отца, а главное – информации. Я их тоже не ощущала, папа держался изо всех сил, хотя, мне кажется, каждой частичкой тела чувствовала, как ему больно. В какой-то момент попыталась выйти из тайника, чтобы помешать им мучить единственное родное и любимое существо во всей вселенной, но дверь оказалась заблокированной снаружи чем-то посторонним, и это отрезвило, заставив вспомнить мольбу отца не выходить, не дать им надавить на него через меня и попытаться сохранить тайну планеты Крингов. Я беззвучно рыдала от боли, нашей обоюдной и нескончаемой боли, потому что отец уже не мог держать эмпатический блок, защищая меня. В какой-то момент отлепилась от двери и сползла на пол, и там, скрючившись, лежала не в силах пошевелиться. Злоба и ярость чужаков нарастали и оглушали, обездвиживая меня, а отец терял связь со своим телом и даже сознанием. Неожиданно вздрогнула дверь, а меня прошила новая вспышка боли. Значит, отца приложили о полку, висевшую на стене, в которой скрыта потайная дверь. Снова удары, удары, вспышка смертельного холода, смешанного с облегчением. Затем пустота. Пустота там, где раньше я всегда ощущала теплое местечко для себя, где билось большое и доброе сердце отца, которое всегда излучало искреннюю, безмерную и бескорыстную любовь ко мне. Как же эти пустота и холод знакомы. Я ощущала похожие замораживающие душу эмоции и чувства, когда умерла наша собака Ладочка. С тех пор мы больше никогда не заводили домашних питомцев. А сейчас новая пустота, и осталось только осознание, что моего отца больше нет. Теперь я одна во всем мире, и уже второй раз переживаю смерть. На этот раз смерть самого родного. Невыносимое чувство умереть дважды. Меня накрыло чувство чужой досады и тайной жалости, страх от того, что, похоже, работу до конца не выполнили, а мне стало все равно, что испытывают убийцы моего отца. Я приложила руку к двери, просто желая прикоснуться к нему и не в силах этого сделать. Я все еще помню, он сказал не выходить, а то умрут другие, и тогда я снова буду умирать, вновь и вновь. Мне достались слишком большие способности испытывать не только эмоции живых существ, но и ощущать их чувства. Тем временем за дверью эмоции накалялись. Убийцы решали, что делать дальше. А потом меня затопило их общее облегчение. Пришли к консенсусу. Шум за дверью – это чужаки громят наш дом, тщательно обыскивая. Облегчение сменилось разочарованием и лютой ненавистью. Вспышка ярости – голоса и эмоции немного отдалились, судя по интенсивности, все вышли из дома, но бродили вокруг, затем снова туда-сюда, то приближаясь, то удаляясь, а вскоре я ощутила хлопок, от которого вздрогнул весь дом, сотрясаясь до основания, и даже сквозь плотно закрытую потайную дверь начал просачиваться запах дыма. От взрыва я не упала, потому что продолжала лежать на полу. Вслед за апатией и болью потери пришел животный, выворачивающий наизнанку страх перед огненной стихией. Стены из мангуя, из которого был построен наш дом, завибрировали мелкими волнами, словно тоже испытывая боль. Я встала, ощущая невероятную слабость, и попыталась открыть дверь, однако ее заклинило. Стены деформировались, и автоматика нарушилась. Подергалась сильнее, чувствуя, как паника захлестывает сознание. Все прежние чувства и страхи отошли на второй план перед ужасом сгореть заживо. Стены начали сжиматься там, где их снаружи касалось пламя. Если я останусь здесь, либо задохнусь, либо меня сплющит. поняла я, поэтому рванула вниз, в подвал, захлопнула вторую дверь за собой и услышала, как трещат ступени, по которым всего мгновение назад спускалась. Прижав руки к груди, я в ужасе отходила от стены дальше, слушая, как за второй дверью и надо мной все оседает и сплющивается. Странно, что же они использовали, чтобы устроить такой сильный пожар? Ведь мангуй сам по себе не горит, что является его дополнительным преимуществом в качестве стройматериала. Но вот о таком эффекте сжатия я не знала и даже не слышала. Когда вокруг все стихло, я смогла выдохнуть с облегчением. Злые слезы текли ручьями, а ноги окончательно перестали меня держать, и я буквально осела на пол, обняла колени руками и приготовилась ждать дальнейших событий. Какое-то время еще чувствовала присутствие чужаков наверху, потом они убрались, а вслед за ними прибыло множество других. Снова чужие эмоции затопили сознание, но мне усилием воли удалось защититься от них. Сейчас это не важно, но в память об отце я больше никогда не подниму щиты и всегда буду смотреть на окружающих через призму их эмоций и чувств. К сожалению, дать о себе знать я не могла никому. Была заблокирована в подвале и как из него выбраться даже не представляла. Так и сидела на полу, обхватив колени руками и раскачиваясь из стороны в сторону, не в силах думать, не в силах искать способ выжить и не в силах абстрагироваться от чужих эмоций и недавней смерти папы. Деформировавшийся мангуй закупорил все отверстия, и лишь пара небольших рассеивающихся облачков дыма, которые спустились со мной с верхнего этажа, все еще плавали под потолком. Я не помню, как улеглась на пол, видимо, мой организм, исчерпав все ресурсы, предусмотрительно отключил сознание, милостливо даровав возможность забыться во сне. Проснулась резко, словно от толчка. Там на поверхности кто-то ходил. Судя по эмоциям, любопытство, восторг от собственной смелости – это дети. Все тело ныло от неудобной позы эмбриона, похоже, я пролежала так слишком долго. Встала и кряхтя размяла конечности. Неяркий автономный диод, реагирующий и включающийся на движение, осветил окружающее пространство, подвал 3×3 метра. Вдоль стен стеллажи, сейчас многие пустые, папа пристроил все экспонаты, которые здесь хранились раньше. Еще несколько стеллажей были завалены разными приборчиками, измерителями различных излучений, микроскопическими очистителями для археологических находок, сканерами, анализаторами грунта и еще множеством даже мне неизвестных предметов. Этот подвал считался заповедной папиной территорией. Неожиданно заметила емкость с водой и чуть ли не рванула к ней, так сильно хотелось пить. Из еды чуть позже в полевой сумке нашла плитку шоколада, отец был сладкоежкой, в отличие от меня, и коробку тасванского печенья. Из-за пережитого стресса я испытывала дикий голод, но позволила себе съесть лишь пару печенюшек и одну дольку шоколадки. Пока я не придумаю, как мне отсюда выбраться, еду надо растянуть на максимальное количество времени. Поэтому, утолив самый острый голод, который мешал думать, выпив воды, я принялась осматриваться более внимательно и прикидывать все варианты освобождения. Порадовалась, что у меня такая замечательная специальность, потому что я уже мысленно рисовала проект этого подвала и искала в нем слабые места. Тщательно обследовав помещение еще раз, к своему счастью, нашла миниатюрного робота-копалку и самую обычную кирку. Папа притащил робота домой еще полгода назад. Тот начал сбоить на полевой студенческой практике. Как мне помнится, руки у папы до него так и не дошли, но, надеюсь, для задуманного сейчас хватит. Должно хватить. Следующую пару дней я упорно долбила киркой каменное основание подвала. Дальше запустила робота. С переменным успехом дело пошло. Вода у меня была, а вот еды нет. Печенье и шоколадка закончились. Для такой тяжелой работы требуется много сил, а без еды они, увы, заканчиваются слишком быстро. Когда до поверхности земли осталось, по моим расчетам, 1-2 метра, робот все-таки сломался. Решив не тратить время на его ремонт, взяв сумочку, которую успела забрать из дома, упитанным грудастым червяком полезла в тоннель. Киркой копала дальше, проталкивая почву вниз руками и ногами. Я боялась, что вот-вот завалю путь вниз и в то же время не успею прокопать дорогу наверх. Однако на грани душевного срыва от страха замкнутого пространства, стиснув зубы, упорно работая старой надежной киркой, пробивала себе путь наверх. Жить хотелось так, что я бы и зубами вгрызалась в грунт. Когда рука с киркой словно провалилась в пустое пространство, уже не думая ни о чем, я заработала с утроенной силой, словно мертвяк из могилы вытаскивала себя из земли, а потом долго лежала, не в силах насладиться богатством ароматов, витавших в воздухе, его насыщенностью и свежестью. Пришлось усилием воли выровнять дыхание, а то бы мне точно грозила гипервентиляция легких. Вокруг царила ночь, но спутник Саэре, D4, давал достаточно света, чтобы я могла осмотреться. Зрелище оказалось ужасающим. Нашего дома больше не существовало. Вместо родного, надежного, уютного дома – приземистая глыба скукоженного обугленного мангуя, могила моего отца, самого близкого и любимого существа. Я попыталась вытереть с лица влажную землю, но, скорее всего, размазала еще сильнее. Я подошла к обгоревшей мрачной куче и застыла перед ней. Пока я находилась запертой в подвале, думать себе ни о чем другом, кроме спасения, не позволяла, а вот сейчас ощутила, как навалилась тяжесть утраты, осознание, что ничего, как прежде, не будет, и теперь я осталась одна, а любимый отец в этой кошмарной могиле. Упав на колени и упершись в землю лбом, я зарыдала, отчаянно и безутешно оплакивая потери, осознавая, что совсем-совсем одна и ничего вернуть не в силах. Слишком многое я бы перенесла легко и не жалея ни о чем, о Маркусе, например, даже не думала и не вспоминала, а вот потерю отца... Ее пережить будет сложно. Только через час я смогла немного прийти в себя. Нашла автоматическую поливалку травы, оказавшуюся в рабочем состоянии, включила ее и помылась. Выстирала одежду и тут же мокрую надела. Сейчас лето, тепло, через пару часов высохнет, а здесь долго оставаться нельзя, вдруг заметит кто. С трудом расчесав волосы, я подхватила сумку, заодно проверив ее содержимое, и, слегка покачиваясь от голода и усталости, пошла в сторону города пешком. Хотя два автокара по-прежнему стояли на нашей парковке, я не могла ими воспользоваться. При активации двигателя автоматически подтверждается личность водителя, а значит, обо мне узнают в Анконе. Я не сомневалась, что отец им ничего путного не сказал, поэтому опасалась, что меня будут искать. В голове мелькнула дурацкая мысль: если бы осталась в подвале и погибла там, их поиски были бы бесплодны и затратны, а теперь у них появилась надежда. Ближе к пригороду я встретила роботизированное такси и, с облегчением вытянув гудящие ноги, назвала адрес доставки – Космопорт. Деньги у меня есть, отец специально снял для нас немного наличных и перевел средства в векселя на предъявителя, документы с собой – так что сейчас главное улететь с планеты, заметать следы буду уже в дороге.